Глава третья. В четверг утром, когда Крамер уплетал яичницу с ветчиной, Эллен никогда не завтракала, а она наливала ему кофе, он вдруг сообщил ей: «Сегодня прилетает мой Цагетти, дорогая». Эллен пристально взглянула на своего повелителя. «Кто?» «Мой Цагетти, помнишь его?» — сказал Крамер, не глядя на нее, и потянулся за куском хлеба. «Ты имеешь в виду этого мошенника?» Да он только что вышел из тюрьмы. Это было 2 года назад. Он хороший парень. Постарайся его полюбить, Эллен, — сказал Джим примирительно. Эллен побледнела. Что ему надо? Ничего, у него теперь собственное дело. Он позвонил мне вчера и сказал, что приезжает в наш городок по делам. Зная, что я здесь, решил заехать. По-моему, очень мило. Мне хочется снова увидеть его. Он жулик. Обещай не связываться с ним. «Ты знаешь наше положение. Возможно, уже кто-то настучал?» — спросила она тревожно. «О, успокойся, Эллен. Угомонись. Он старый друг. Если и был в тюрьме, это ничего не значит. У него теперь свое дело». Однако Эллен в волнении сцепила пальцы. Крамер заставил себя взглянуть ей в глаза и улыбнуться. «Какое это дело?» — Джим пожал плечами. «Не знаю. Спросишь сама. Не хочу его видеть. Он мне здесь не нужен». — Послушай, Джим, ты ведь уже 5 лет назад отказался от рэкета. Неужели думаешь опять к нему вернуться? Едва дыша, взволнованно проговорила женщина. Крамер доел последний ломоть ветчины, отодвинул тарелку и закурил. Наступила томительная пауза. Потом он достаточно резко заявил. — Никто мне не указ, Эллен. Даже ты. По-моему, это тебе известно. Мое приедет... и будет завтракать, потому что мой старый друг, и никаких причин для тревоги нет, — продолжал он уже значительно тише. Эллен увидела упрямый блеск его глаз и прикусила язык. Она каждый раз испытывала страх, когда он вот так смотрел на нее. Она ясно осознавала, что давно уж не молода, не хороша и лишний вес опять же. Каждое утро в зеркале она видела свое увядшее лицо и безмерно расстраивалась. А Крамер, хотя и 60-летний, был энергичен, здоров и даже молод. Он вроде и не смотрел на других женщин, но ей всегда казалось, не ухаживая она за ним, как за ребенком, он тут же улизнет. Поэтому и сейчас Эллен поднялась и заставила себя улыбнуться. «Ладно, ладно, дорогой, приготовлю для него что-нибудь вкусненькое. Я ничего не имею против него, боюсь только возвращения прошлого». Крамер внимательно посмотрел на нее. «Не о чем волноваться», — сказал он и встал. «Еду в аэропорт. Будем обратно в 1:30. Будь умницей, дорогая». Он потрепал ее по плечу и приложился губами к щеке. Потом вышел. А Эллен села, почувствовав внезапную слабость. «Моется, Гетти». Мозг восстановил картины, когда этот человек был правой рукой Джима. Здесь, в этом городке, их считали вполне респектабельной парой, приглашали всегда на семейные торжества. А вдруг кто-то дознается, что Мои у них завтракал? Она закрыла лицо руками. Что думает Джим? Инспектор Джей Деннисон и агент по особым делам Том Гарнер, оба из ФБР, нетерпеливо ожидали объявления о прилете из Вашингтона авиалайнера. Деннисон, 50-летний мужчина, квадратный, мускулистый, с усами цвета пива, с массой веснушек на широком носу, работал в Федеральном бюро расследований, управление которого находилось в городке Парадис. Гарнер рядом с инспектором выглядел просто подростком. Высокий, стройный, младший инспектор все еще только пробивал себе дорогу. Но даже Деннисон... Стрельный по всем статьям воробей удивлялся расторопности этого юноши. Оба они очень дополняли друг друга и поэтому сошлись характером. Гарнер уже намеревался жениться на дочери Деннисона. В то время, когда они сидели в сторонке, старший инспектор неожиданно положил руку на плечо младшего. «Посмотри, каково это несет! Он тот маленький толстячок, который только что прошел в калитку». Гарнер тоже приметил коротенького человечка с седой гривой и потным круглым лицом, которое ему ничего не говорило. Поэтому он вопросительно посмотрел на шефа. Деннисон вскочил. «Будь осторожен, Этот субъект интересует меня». И оба двинулись за коротышкой, который нес большой чемодан. Когда незнакомец вышел на площадь, где была стоянка такси и частных автомобилей, Деннисон остановился. «Это мой Эцегетти», — сказал он, наблюдая за человеком, который остановился и что-то еще осматривался. «Помнишь его? Разве не встречал? А его художество?» «Так это Эцегетти». «Конечно, помню. Правая рука Крамера, одного из главарей рэкета тех дней. Получил тогда 6 лет отсидки. Я уж года 2 вернулся. Выглядит прямо именинником. А костюм-то какой, посмотри». Деннисон, понимающе кивнул. «Интересно, интересно. Что ему здесь надо? Посмотри налево. Вот и Крамер собственной персоной». Голос полицейского был заглушен говором толпы, носильщиков, объявлениями. Все пассажиры, прибывшие из Вашингтона, тотчас же вышли в калитку номер 5. «Крамер и Эцегетти, неподражаемая парочка. Вполне возможны новые неприятности», — заметил задумчиво Деннисон. «Неужели старик решил снова начать?» «Это сумасшествие с его-то деньгами», — предположил Гарнер. Деннисон пожал плечами. «Право, не знаю. Все время пытаюсь понять, почему Солли Лукас застрелился, а ведь он как Цербер охранял деньги Крамера. С ними нужно держать ухо востро. Я 21 год гонялся за стариком. Если он снова в деле, возможно, это мой шанс. Не подозреваешь, что за ним следят?» Мой прошел через площадку навстречу Крамеру. Когда друзья сошлись, то несколько мгновений еще смотрели друг на друга. Удивляясь разрушительному действию времени, последний раз они виделись 7 лет назад. По сравнению с Мое, Крамер все еще был подтянутый, загорелый, хотя уже несколько обрюзг, потерял легкую пружинистую походку, так хорошо знакомую Мое, и неудивительно. Большому Джиму должно быть теперь 60, это далеко уж не юнец. Крамер был одет в темно-коричневый замшевый жакет для гольфа, габардиновые брюки и белую кепочку. Казался он преуспевающим и отдохнувшим. А Крамер, в свою очередь, отметил, что Мое ожирел и побледнел, и вид у него был явно нездоровый. Такое открытие заставило его внимательнее посмотреть на друга. Поэтому вскоре он заметил какой-то страх в его темных глазах, нервозность, когда Мое сжимал и разжимал губы. С другой стороны, Мое выглядел удачливым дельцом. Иначе откуда такой дорогой костюм? В мгновение ока друзья обнялись. «Рад тебя видеть снова, дружище! Как ты?» — пробормотал Мое, сжимая руку Крамеру. Стиснутый железными объятиями друга, Мое едва дышал и с трудом выдавил, что он вроде хорошо живет, что счастлив снова увидеться, и двое мужчин направились к блестящему черному кадиллаку. «Машина твоя, Джим?» — спросил довольный Мой. «Конечно, вот собирался продать. Это старое, а купить новенькую». Не удержался от похвальбы Крамер. «Пойдем, Эллен специально для тебя приготовила завтрак, а то она рассердится за опоздание». По дороге Джим расспросил о матери Мое, тот описал положение больной. Крамер огорчился, он очень уважал эту женщину. «Она выберется, вот увидишь. Бывает иногда, все мы под Богом ходим». Осторожно спросил о тюрьме, и уголком глаза заметил, что руки Мое сжались в кулаки. «Все понятно», — заметил Крамер, сознавая, что и сам не раз бывал на волоске. «Ладно, теперь все позади. Ясно, почему ты так выглядишь». Во время поездки друзья болтали о том, о сём, вспоминали прошлое, общих знакомых, места встреч. О настоящем не было сказано ни слова. Завтрак прошел на славу. Эллен старалась предстать радушной хозяйкой и только иногда срывалась. Мое сразу почувствовал некоторую шероховатость в отношении, и ему стало немного грустно. За столом Эллен, как бы между прочим, спросила, что делает Мое сейчас. Тот ответил, что владеет ресторанчиком, и дела идут неплохо. «А что вам нужно в нашем городке?» — довольно требовательно спросила женщина. Мое смущенно заколебался, А Крамер тут же нашелся. «Он думает, не открыть ли здесь новые заведения. Прекрасная мысль, правда? Вот был бы отлично итальянский ресторан в Парадис-Сити». После завтрака Эллен собралась в город, а потом в клуб для бриджа. Когда двое мужчин остались наедине, Крамер предложил перейти в его кабинет. «Надо поговорить, дружище». Дом, сад, вся обстановка произвели на мое большое впечатление. «Местечко, конечно, райское», — тут же заявил он. Крамер указал гостю на стул и попросил устраиваться как дома. Пододвинул коробку с сигарами, а затем спросил: «Ты помнишь Солли Лукаса?» Мой нахмурился и кивнул. «А как же! Что он делает теперь? Все еще работает на тебя, Джим?» Лицо Крамера внезапно окаменело. Он застрелился пару недель назад. Но сначала довел меня до нищеты, растратив мои 4 миллиона. Но это между нами. Эллен не должна знать ни к чему. У тебя, наверное, больше долларов, чем у меня центов». Мой уставился на друга, боясь произнести слово. «Большой Джим потерял свои миллионы? Невероятно! Позвал тебя сюда, чтобы добыть новый куш. Сделать можно, но мне нужна помощь. Ты первый, о ком я вспомнил. Мы же всегда работали вместе. Давай еще раз». Мой все еще никак не мог прийти в себя, а Крамер между тем продолжал. «Есть мысль. Дело стоящее, если удастся, конечно. Организуем, провернем и поделимся. Не смотри на меня так, Мое. Риск даже небольшой, обещаю, понимаешь? Не втянул бы тебя, если б уж так пахло жареным. Помню, что ты битый. Вот моя рука, что тюрьма не угрожает. Да я и сам не хочу подставлять шею на старости лет». Мое вдруг оживился. «Если уж большой Джим обещает, значит, тому и быть. А вдруг удастся заработать 250 000? За всю их многолетнюю дружбу и совместную работу он ведь никогда ничего не боялся и сейчас верил Крамеру. Если тот обещает, значит, свято, заметано». «Зачем дело стало?» — спросил Мое, и волнение отразилось на его лице. А Крамер вытянул длинные ноги и пустил облако дыма в потолок. «Ты когда-нибудь слышал о Джонни Ван Вилле?» Мой смущенно покачал головой. «Это техасский нефтяной король. Можешь не поверить, но он стоит больше миллиарда долларов». Мой только моргнул. «Никто столько стоить не может. Миллиард долларов — чепуха. Его отец еще в 19 веке занялся нефтью. Старик купил землю в Техасе во времена первооткрывателей, нашел там нефть, а после его смерти сынок, гораздо более деловой человек, все удестерил. Поэтому теперь он стоит миллиард». Мой вытер пот с лица. «Слышал, конечно, о таких вещах, но никогда им не верил. Я слежу за Ван Виллем годы. Он обворожил меня». Крамер поднялся от переящих стола и вытащил ворох газетных вырезок. «Каждый из них имеет отношение к этой семье. И я знаю о них не меньше, чем они сами о себе. Например, Ван Виль потерял жену, она умерла от рака. Но у него есть дочь, которая очень похожа на свою мать. И вот она — единственная ценность в жизни этого человека. У него есть все. И деньги свои до конца он потратить не сможет, сколько бы их ни ушло. Все они восстановятся». Наступила долгая пауза, а потом Крамер тихо закончил. «Но дочь ему не вернуть». Мой ничего не ответил. Не мог справиться с перебоями в сердце, а Крамер наклонился к другу. Лицо его заострилось, глаза возбужденно сверкали. «Итак, Мое, украдем его доченьку и спрячем в укромном местечке, а выкуп будет стоить 4 миллиона долларов». Мой задохнулся. Казалось, сердце его остановилось, а темные глаза распахнулись. «Подожди минутку, Джим!» Его голос оборвался. «А полиция? Мы можем угодить в газовую камеру! А ты воображаешь, что я не думал об этом? Все будет сделано мгновенно и в лучшем виде. Ван Виль потеряет дочь, но деньги ее спасут. 4 миллиона для него ничто!» Если бы тебя похитили дочь и взамен попросили бы выкуп, разве б стал ты обращаться в полицию, а Ван Виль за 4 миллиона получит назад свою дочь в целости и сохранности, без шума, без неприятностей, почти что даром? Но Мои не был в этом убежден. Он трепетал перед делами, сулящими смертную казнь. Когда он вернет дочь, то донесет на нас федеральное управление. Чем больше денег у человека, тем он жаднее. Ты ошибаешься. Так как отцу всегда можно дать понять, что если он будет возникать, то его любимицу всегда можно будет найти, куда ее не спрячь. Если не сейчас, то через несколько лет она все равно будет убита, отец же не может ее вечно охранять. Ну, хорошо, Джим, я всегда надеялся на тебя. А что должен делать я? Тебе самое легкое — схватить девушку. Будешь не один, конечно. Нужно добыть еще пару парней, но ответственность за дело на тебе. Мой понимал. Дело опасное. Крамер не отдаст 250 000 за здорово живешь. Он лихорадочно думал о напарниках и вдруг вспомнил. Знаю двух таких. Это крейны, головорезы. Они на все способны. Крейны? Кто такие? Настороженно спросил Крамер. «Живут в квартире подо мной, близнецы, брат и сестра. Вместо нервов у них канаты». Крамер, представив себе эту парочку, улыбнулся. «Пожалуй, подойдут. Расскажи-ка мне о них, что делают, на что живут». «Да ничего никогда не делают. Я же сказал, довольно дикий, их отец убийца. В его владении были маленькие магазины или газовые станции, я не помню точно. Он был пьян, когда застал свою жену с любовником и убил их обоих. Получил 15 лет, но через 3 месяца повесился в камере. А мать их была одной из самых ловких и умелых наводчиц в ракете. Брала с собой в дела такого рода и детей. Они осиротели, когда им было всего 10 лет. Жизнь у них началась тяжелая. Приходилось красть еду, постоянно встречаться с полицией. Детки, несмотря на нежный возраст, оказались изворотливыми, не попадались с поличным и постепенно становились юными гангстерами. Иногда не гнушались и шантажом. Девица промышляла сексом. Когда очередная жертва попадала в ее сети и забывала обо всем, братик в это время очищал до последнего гроша карманы любовника. А теперь, как ты понимаешь, они созрели для настоящей работы. Нервы у них железные, они не трусы, а то, что надо. Крамер задумался на мгновение, потом кивнул. Я сам поеду к тебе, чтобы посмотреть на них. Организуй встречу. Если детишки подойдут, мы их используем. Хорошо? Скажу им. Когда только должно произойти свидание, спросил Мой. «Объясни им, что есть шанс поработать с большим Джимом Крамером, а я хочу их увидеть первым и оценить», — заявил Джим. Мои глянул на друга с обожанием. «Ладно, сообщу». Девица из этой парочки, Чита Крейн, заняла свой пост, несмотря на моросящий дождь. Большие темные глаза девушки были устремлены на вход в Гиза-клуб. На другой стороне улицы в полных красных губах зажата сигарета. Было раннее утро. Завсегдатаи скоро начнут выходить. Один из них обязательно обратит на нее внимание и подойдет. Он будет слегка или сильно пьян, предложит ей сесть в машину. Чита была среднего роста, с хорошо развитым бюстом, стройными бедрами и длинными ногами, что заставляло мужчин заглядываться на нее. Носила она черные, кожаные, явно видавшие виды, потертые брюки и черный, вышитый белым жилет. Это была униформа для нее и ее брата Рифа. Близнецы были уже известны в гангстерском мире как кожаные жилеты. Другие называли их птицы перелетные. Когда Чита хотела изменить внешность, она перекрашивала свои темные волосы в блондинистые, но чаще они у нее были грязновато-серые. Внешность ее была заметной, выступающие скулы, огромные истинно черные глаза и хорошо очерченный нос. Никто бы не сказал, что она красива или просто хорошенькая, но, безусловно, сексуально она была привлекательна для мужчин. откуда-то взявшийся многоопытный взгляд отражал жестокость и сексуальные возможности и как магнитом притягивал к себе мужчин. Она, как и брат, была порочна и безжалостна. Трудно представить себе, чтобы люди могли быть так безоговорочно плохи, испорчены. А вот эти двое были патологическими лжецами, бесчестными, подлыми эгоистами, просто отбросами общества. Единственно хорошей, если это можно так назвать, была их необыкновенная любовь друг к другу. Внешне они были совершенно одинаковы, и между ними было какое-то согласие, близкая связь, что ли, несмотря на частые ссоры и даже драки, дрались они как звери. Но если один из них заболевал, что случалось нечасто, или попадал в беду, что бывало постоянно, они оказывались вместе, помогали друг другу, не заботясь о себе лично, делились радостями и бедами и каждым пеннем. В темной аллее вне поля зрения стоял Рив Крейн. Он был несколько дюймов выше сестры. Те же выступающие скулы и большие блестящие черные глаза, только нос сломан в драке, когда он еще был ребенком, а лицо порезано бритвой дружком, появившимся из угла. Отсюда два шрама, обезобразившие лицо и придававшие внешности пугающий вид, чем он очень гордился. Чита все стояла, поджидая, когда на пороге клуба вдруг появился человек, огляделся и уставился на девицу. Чита сделала вид, что не замечает его. Рано или поздно кто-нибудь же должен был клюнуть. Она поняла, что брат тоже заметил ловца приключений и отошел в тень. В это время из ночного клуба входили, выходили и хлопали дверцы автомобилей. А девушка все ждала. Наконец низенький незнакомец в плаще и шляпе сошел вниз, продолжая рассматривать стоящую напротив Читу. Она тоже с интересом смотрела на коротышку, который, поколебавшись, подошел. Опытным взглядом девушка окинула дорогой плащ, хорошую обувь, золотую браслетку часов на запястье. Пожалуй, это тот, кого она ждала. «Алло, бэби, вы ждете кого-нибудь?» — спросил он, становясь рядом. Чита выпустила дым сквозь ноздри и одарила незнакомца широкой профессиональной улыбкой. «Алло, Мак, уж если и поджидала кого-то, наверное, вас, не так ли?» Коротышка еще внимательнее оглядел девицу. Все в ней ему нравилось. «Ну и хорошо, зачем же стоять под дождем? У меня автомобиль. Думаю, найдется для нас укромное гнездышко. Там мы могли бы потолковать». Чита рассмеялась, еще выше подняла красивую грудь и призывно посмотрела большими глазами. «Дело подходящее, куда вы хотите?» «Какой-нибудь отель, бэби, деньги у меня есть. Подскажите местечко, где бы мы могли их потратить». Это было легко, даже слишком. Однако Чита поколебалась мгновение, прежде чем ответить. «Если вам хочется, миленький, знаю, конечно, отвезу туда». И она высоко отшвырнула сигарету, что было сигналом для Рифа. «Увозят». Незнакомец подогнал кадиллак, и они уселись. «Как насчет Дэдди Лонглес? Вам подойдет? Место для меня всегда там есть», — сказала Чита. Ей уже было скучно с этим коротышкой. Но кошелек полный денег привлекал, да и золотой браслет тоже, ради такого стоит повозиться. Через 5 минут они уже были в отеле весьма подозрительного свойства. Швейцар у двери, грязный старик, дал девушке ключ, подмигнув. Оба знали, что скоро здесь появится Рив. Они отправились наверх, где была довольно большая комната с двуспальной кроватью, креслами, потертым ковром на стене и туалетом в углу. Чита села на кровать и улыбнулась коротышке, который снял плащ и шляпу и остался в темном дорогом костюме, доступном только человеку с деньгами. «Люблю, когда мне делают подарки. $30 хотя бы», — сразу заявила девица. Незнакомец посмотрел на нее с улыбкой и отошел к окну. Он мог бы заметить, что Риф на мотоцикле подъезжал к отелю. «Куда смотрите? Пойдите сюда. А как мой подарок?» — спросила девушка. Маленький человечек снова улыбнулся, продолжая смотреть в окно. «Никаких подарков, бэби, ничего. А вот братство его хотелось бы встретить». «Моего брата, о чем вы говорите?» На прошлой неделе вы обманули моего друга. Привезли сюда, вы и ваш брат избили его. Теперь моя очередь». Читта взглянула на незнакомца с интересом. Он казался достаточно безвредным. Маленький, легкий, даже хрупкий. Риф может придавить его одним пальцем. «Нам не нужны неприятности, но если вы хотите, то будете их иметь. Риф уничтожит вас одним щелчком. Отдайте нам часы и кошелек, и мы не причиним вам вреда». «Кожаные жилеты. Два бессловесных жестоких зверька, которые зарабатывают только насилием. Слишком долго вы были на свободе, а ведь тюрьма плачет о вас. Скоро получите по заслугам». Пока он говорил, дверь спальни распахнулась, и вошел Риф. Обычно при его появлении девица сбрасывала одежду и голой ложилась в постель, давая возможность действовать разгневанному брату. Увидев на этот раз сестру в одежде и сидящей на кровати, Риф уставился на кротышку, когда все еще улыбался, стоя посреди комнаты. — Входи, Панк, я жду тебя. Риф закрыл дверь, подозрительно взглянув на незнакомца. Его железные кулаки сжались. — Ладно. Часы и кошелек, а потом проваливай, время позднее. — Я не тороплюсь, — проговорил человечек. Казалось, он спокойно наслаждался гневом Рифа. — Деньги на стол! — закричал юнец и двинулся вперед. — Хотите кошелек? — произнес коротышка и выхватил пистолет. — Будь осторожен! — закричала Чита. — Эсса, сынок! Что, не ожидал такой встречи? — бодро сказал незнакомец. — Брось оружие, если не хочешь неприятностей! — огрызнулся в ответ Риф. В мгновение ока произошло невероятное. Риф отскочил и зажал лицо руками, а кругом распространился дым от горящего аммония. Юноша упал на колени, царапая руками глаза и воя, как раненый зверь. Хихикая, коротышка следил за ним и за девушкой тоже. Как только она встала, на нее был направлен пистолет. Чите удалось спасти глаза, зато пришлось глотнуть аммония, и она, крича и задыхая, стала кататься по полу. Коротышка остался доволен, убрал пистолет, надел плащ, нахлобучил шляпу, подождал немного, наблюдая, как брат и сестра, подобно раздавленным червям, извивались на полу, потом вышел, сел в машину и уехал. А близнецы никогда так и не узнали, кто это был. Весть о случившемся быстро распространилась по округе, и люди, когда-либо пострадавшие от близнецов, говорили с насмешкой, что это наказание Божие, перст справедливости.